Это пустые фантазии. Хоть умоляй, хоть требуй, никто не признает такое государство, царство типичных представителей отверженных. Ничего-то вы не поняли, прошу прощения, это я виноват. Не забывайте, что мы вступаем в эпоху, когда перечеркивается прошлое, и все начинается сначала. В эпоху, когда можешь сам признать себя. Новая эпоха, никуда не денешься. Вы тоже всерьез верите, что начнется ядерная война? Конечно, начнется. Я тоже так думаю, сказал я, сжав зубы, чтобы унять бивший меня озноб. Почему? Продавец насекомых, кажется, не очень обрадовался, что у адъютанта нашелся единомышленник. Если одной из сторон удастся найти верный способ победить, а все только тем и занимаются, что ищут такой способ, она не применит тут же использовать его на деле. Вы очень наблюдательны. На мгновение мне показалось, что тень широко раскрыла свои глаза тени и внимательно посмотрела на меня. Но важно другое. Если, предположим, в нашем государстве вспыхнет повальная эпидемия, оно пока не располагает ни местом, где можно было бы изолировать заболевших, ни средствами, которые бы позволяли это сделать. «Что ж нам делать?» — простонал Сен-Гоку. «Это-то и интересно. Это даже интереснее, чем присутствовать при событиях, описанных в первой главе книги «Бытия». Мы участвуем в создании государства». «Но мне отвратительно любое царство». Отек дошел до колена, тяжесть в ноге стала непереносимой. Хотелось сесть хоть чуточку поудобнее. «Я уже говорил Камоэ-сан, что монархия и диктатура мне не по вкусу. Суть любого государства одна и та же». Адъютант в каком-то ему одному ведомом порядке разложил на спальном мешке телефонную книгу и стопки бумаг. Капитан, очевидно, имеет в виду демократию. Демократизация — не что иное, как мера, принимаемая государством с целью повышения производительности труда. Чтобы повысить эффективность компьютера, его терминалам предоставляют больше свободы. При любой, даже самой демократической системе преследуются так называемые преступления против государства, что тоже ведь является ограничением свободы. Конечно, одна из основ свободы — право на самозащиту. Верно. Но гарантирует это право, опять-таки, государство. Защита от внешнего вмешательства во внутренние дела и предотвращение внутренних беспорядков, другими словами, армия и полиция — вот два важнейших столпа государства. Не может быть государства, в котором не осуществляется функция господства. Носитель государства, индивидуальный или коллективный, обязательно должен быть. Именно он и выдает гражданам паспорта. Но хватит об этом. Мы в настоящее время ставим лишь вопрос о царстве типичных представителей отверженных. Красивое слово «царство», не правда ли? Так говорят об идеальной стране, изолированной от внешнего мира. Что же касается конкретных вопросов государственного устройства, то их мне хотелось бы поручить командиру отряда или капитану. Мы с продавцом насекомых непроизвольно переглянулись. Ловко он вбил клин между нами. А многозначительным выражением «мне хотелось бы поручить» не забыл продемонстрировать положение, которое он занимает. Великий плут. Мне показалось, что нечто похожее я уже когда-то видел во сне. В тот самый миг, когда я приступил к торговле сертификатами на право выжить, нынешняя ситуация уже была предопределена. Я внушал себе, что бежать мимо заброшенного храма, где живут привидения, совсем не страшно, если отвернуться в сторону. Но на самом деле все не так просто. В этом-то и состоит суть выживания. «А кто нанял меня?» — спросил Зазывало усталым голосом, устраиваясь поудобнее. Наверное, ему было неловко сидеть на каменной ступеньке. Это пустяковое неудобство не шло ни в какое сравнение с испытываемыми мной страданиями. Мне стало трудно улавливать, что здесь происходит. Кому я должен служить? Кто меня нанял? «Нанял я». В таких обстоятельствах, чем больше у тебя сторонников, тем лучше. Пусть будет хотя бы еще один. и помощь от него нужна была прямо сейчас. А чем собираетесь торговать? Разве не ясно своим положением? Но до этого ты уж меня извини, принеси, пожалуйста, со стеллажа наверху энциклопедию. Да вы скажите, что вам там нужно, я сам посмотрю. Хочу сложить тома один на другой и использовать вместо стула. Колени меня уже не держат. Томов 5-6. Лучше 7, тогда точно хватит. Адъютант невозмутимо раскрыл блокнот большого формата и расчертил лист фломастером. В каждой графе он написал цифру. Прошу прощения, как и обещал, хочу рассказать вам о нашем распорядке дня. 4:30 утра, окончание работы, баня, хоровое пение. Хоровое пение — это что, пение военных маршей? — спросил Сенгоку. Совершенно верно. Марш в просторах Маньчжурии диких, вдали от родной стороны. Больно тухло. Не чувствуется свежести, — покачал головой продавец насекомых. Почему же? Для типичных представителей отверженных вполне подходящая песня. В ней звучит собачья тоска солдат, которому уготована собачья смерть. Еще бы не тоска, помните, мой друг в этом поле широком под камнем могильным лежит. Нет. Самым большим чувством повстанцы поют строку про то, как слезы застыли в глазах. Только в этом месте хор всегда звучит стройно. Что одна строка, что другая, пожал плечами продавец насекомых. 5 часов сбор в столовой. Где она находится? Я бы хотел, с вашего позволения, начиная с сегодняшнего дня, разместить ее во втором помещении каменоломни.